Глава 19. 7. Праджис. «Приветствую!» — Верещагин встретил меня на первом этаже Праджиса, принадлежавшего ему одноименного административного здания, самого большого и современного в городе. Внутрь я зашел вместе с Биллом. Он отставал на пару шагов. Йозуа с Тибо, еще двое немцев, отправились вместе с Софией и Викторией по магазинам. Раз уж я поехал в центр, то решил и их захватить. «Добрый день, Петр Григорьевич», — пожал я руку. «Знаете, я только теперь вспомнил, я вам, кажется, за окно должен. В прошлый раз я Праджис не совсем через главный вход покинул». «Зачтем это за проверку системы безопасности», — усмехнулся землевладелец, 5 в ответ. «Окна я, кстати, все на бронированные поменял». «Так, может, вы мне должны?» «Ну, то окно все-таки достаточно дорогое было». В ответ на это уже я хмыкнул. «Александеры тебе объяснили суть идеи?» — уточнил он, когда холл остался позади, и мы зашли в один из лифтов. По его виду было понятно, что к происходящему Грант относился серьезно. Да и вообще характер у Верещагина был основательный. Пока ехали из Угуана, я немного обновил свои данные. Недавно Петр Григорьевич выкупил имущество у одного из своих конкурентов и теперь владел не одним, а сразу двумя агрокомплексами. Другими словами, в Праджисе он входил уже не в десятку, а скорее в пятерку или тройку наиболее влиятельных людей. Уступая разве что мне, ну и Джеймсу Харперу, владеющему заводом по сбору электроники. «Нет, только сказали, что есть предложение». «Хм. Впрочем, я догадываюсь». «Совет семей землевладельцев показал себя не с лучшей стороны во время истории с Птицкерами», — сказал Верещагин. «Верхушка в итоге сместилась, но Томпсон... Уж мы его здесь в Праджисе хорошо знаем. О планах выкупить обеспечение Ротшильдов и стать полностью независимыми он почти сразу забыл, из-за чего даже из Праджиса уже несколько человек уехало». И это при том, что экономически мы, наоборот, расти стали. В Тейме же дела сейчас откровенно плохо. Доехали до нужного этажа. Мы вышли из лифта и остановились у входа в конференц-зал. «Здесь собрались заинтересованные лица из Праджиса», — закончил он, открыв передо мной дверь. Практически все участвующие уже были на месте, и это оказалось приличное количество народа. Знал я плюс-минус всех. Дотошно город изучал. Хотя части видел в первый раз, кроме Верещагина это были Джеймс Харпер, про которого я уже вспоминал, Леви Александер, отец Аарона, а заодно владелец сети закусочных «Фастфудные». Причем сеть эта была ведущей не только в Праджисе, но и в Тейме. Ивадзин Ахмади, индус, дед Руби Ахмади, приятельницы Софи. Ахмади владели несколькими медицинскими клиниками в городе. Синь Джао, старушка-китаянка, то ли бабка, то ли даже прабабка Джу Джао. Из вечной соперницы Оливера по спаррингам. Род Джао когда-то давно доходил даже до уровня правителей 6, но сейчас и землевладельцами-то 5 они оставались лишь формально. Основным родом деятельности Джао были наемничьи отряды, и несколько сильных бойцов за родом по-прежнему числилось. Но это была лишь тень былой силы. Руслан Печорин, двоюродный брат Верещагина и глава одной из веток достаточно большой русской семьи. Главные Печорины, 6, жили на 6-й. Сам же Руслан был землевладельцем, 5, руководил активами на 7-й. Насколько я знал, никаких разногласий с верхушкой рода у него не было. Просто у Печориных считалось правильным давать перспективным членам рода максимум самостоятельности. Ну и Руслана можно было считать вполне независимой фигурой. В Праджисе он владел несколькими интернет-клубами, даже занимался недвижимостью и частным образованием, да имел довольно крепкую службу охраны, которую возглавлял стихийник 4-го ранга. Также здесь были Ман с Кшиштофом Крестовски, им я приветственно махнул, ну и еще несколько человек, с кем я лично знаком не был. Среди них выделялись Гарри Смит-Листон, владелец одного из агрокомплексов, и Пинг Бербатов, возглавлявший полицию Праджеса. Присутствие последнего меня даже немного удивило, но виду я не подал. Поглядим. «Добрый день», — улыбнулся я, занимая одно из мест за столом. «Прежде чем начнем, пару небольших моментов. Петр Григорьевич, мы сможем подключить еще одного человека по видеосвязи?» Я указал на экран. «Да, я сейчас вызову специалиста». «Не стоит, я устрою». Достав мобильник, я наскоро влез во внутреннюю сеть здания, нашел на ней нужный монитор, ну и уже после позвонил. Спустя несколько гудков на экране возникла причесанная борода Барни Рэдклиффа, ну а потом и он сам. «Приветствую, леди и джентльмены», — проговорил англичанин. После суда он так и не вышел из своего приличного образа. Костюм, выражение лица — все было на высшем уровне. Даром, что за спиной маячила барная стойка какой-то забегаловки. До Праджеса он доехать никак не успевал, так что вышел на связь по пути. «Я думал, он запаролен», — пробормотал Верещагин негромко, имея в виду монитор. «Он и был», — отозвался я. «Это в рамках проверки системы безопасности». «Хм». «Ну и второй момент», — продолжил я и повернулся к начальнику полиции. «Господин Бербатов, раз уж вы здесь, я слышал, у вас есть такой офицер, его фамилия Матич. Вы случайно не знаете, где он?» Ответил тот не сразу. Сначала оглянулся по сторонам, бросил взгляд на экран, с которого смотрел Рэдклифф. «Молодой человек, вы хоть понимаете, сколько у меня сотрудников?» — сказал Бербатов наконец. «Я не могу всех знать». Я кивнул, улыбнулся. Он врал. «Где он?» — спросил я. «Что?» — полицейский, непонимающе, на меня уставился. «Я же сказал, я не помню такого. Я, конечно, могу позвонить и уточнить, просто мне не ясно, для чего это». «Понимаю», — снова склонил голову я. Пауза продлилась 10 секунд, 20. «Так, может, к делу уже?» — предложил Смит Листон. Он сидел по другую сторону стола между Печориным и еще одним землевладельцем, Стоком. Последний занимался строительством, с ним я еще не пересекался. Впрочем, на Смит Листона внимания никто не обратил. Все продолжали переводить взгляды с меня на Бербатова. «Пинг, мне кажется, тебе не стоит юлить», — с улыбкой произнес Леви Александер. «У Алекса есть вопрос, почему бы не помочь?» «Я сказал, что не знаю, где он», — уже резче отозвался полицейский. «И даже если бы знал, это мой сотрудник. Я не обязан раскрывать личную информацию». Я хмыкнул. Не то чтобы Матич мне так уж был нужен. Он пока не стал темным полноценно. Это не так-то просто, если ты не влияющий. Без дополнительной энергии трансформация идет медленно. Нужно разорвать очень много лишних нитей, чтобы завершить ее. Но он был на пути, и я бы не хотел оставлять за спиной такое незавершенное дело. «Я что-то смешное сказал?» — уставился на меня Бербатов. Кстати, насчет того, что он не знает, где Матич находится, это уже была правда. Зато полицейский сказал достаточно, чтобы пролить свет на другое. «Зачем он тебе?» — спросил Джеймс Харпер у меня. «Офицер Матич, работая в полиции Праджеса, совершил много разного», — сказал я. «Например, организовывал похищения, которые беспокоили город до последнего времени. Это недопустимо, потому когда я его найду, он умрет». Сказав последнее, я сам поморщился. Книга не приминула напомнить, что убийство остается актом разрушения, даже когда речь о темных. Никакого отката, никакой платы. Просто напоминание. В зале же мои слова вызвали мгновение тишины. Но, как ни странно, особых возмущений не было. Более того, по лицам некоторых, тех же Верещагина с Харпером, я понял, что примерно этого они и ожидали. Впрочем, все довольными остаться не могли. «Это бред!» — сыграл желваками Бербатов. «Кажется, молодому человеку власть ударила в голову. Теперь очевидно, что...» «Вы были в курсе, так?» — перебил я. «Его дел». «Нет», — огрызнулся он. «Вранье». «Вранье», — сказал я вслух. Полицейский уже поднимался из-за стола. «Тебе Тревор Томпсон приказал сюда прийти?» — раздался голос со стороны экрана. Это Рэдклифф подключился. «Вейдун оказался куда умнее. Впрочем, я всегда знал». Вейдун Бао, о котором упомянул англичанин, был административным главой города, ну и, соответственно, ставленником Совета Семей Землевладельцев 6. Назначил его Томпсон уже после того, как стал правителем 6 в Тейме. Бербатов тем временем уже шел через зал. Верещагин, сидевший ближе всех к выходу, явно хотел подняться навстречу, но, встретившись с русским взглядом, я чуть мотнул головой. Тот заметил и все-таки остался на месте. Полицейский же, дойдя до двери, толкнул створку, но та не поддалась. Он надавил сильнее, с тем же результатом. «Заело что-то?» — спросил я. На секунду после этого Бербатов замер. «Слушай сюда, молокосос!» — резко развернулся он. «На расстоянии квартала отсюда ждут 4 фургона спецназа. В них 60 полностью экипированных и готовых к бою стихийников. Еще 30 оперативников в разных частях города. Один мой звонок, и здание будет взято. А одновременно с ним еще и несколько домов тех, кто здесь находится». И если первую угрозу про спецназ и здание гранды выслушали молча, то упоминание про дома явно произвело большее впечатление. И Вадзин с Кшиштофом сами схватились за телефоны. Старуха Джао, пробормотав что-то похожее на «подлый демон», на китайском стала подниматься на ноги. От нее повеяло стихией. «Спокойно!» — громко сказал я, подняв руку. На меня обернулись. «Ваши требования?» — спросил я Бербатова. «Требования?» — усмехнулся он, явно почувствовав себя увереннее. «Я официальный представитель власти здесь и напрямую подчиняюсь Совету Семей Землевладельцев и правителю Томпсону. А то, что вы решили здесь устроить, попахивает диверсией. Через 6 часов в Праджесе будет гвардия вместе с комиссией от Совета. Вот она и разберется, что к чему. Уверен, те, кто не причастен и готов будет засвидетельствовать верность Совету, могут не беспокоиться. Остальные же...» Он остановился взглядом на мне и снова усмехнулся. «Понятно», — кивнул я. «Отряд с комиссией уже собраны и выезжают, получается. За 6 часов как раз можно успеть». «У некоторых из вас шанс еще есть», — повторил свой довод Бербатов. Мои слова он проигнорировал. «Те же, кто...» «А ты немного на себя взял?» Верещагин все-таки не выдержал и тоже поднялся из-за стола. От него дохнуло укреплением тела и еще парой усиливающих техник. «Думаешь, испугал?» «Сам ты, по крайней мере, еще здесь. И если думаешь, что мой Праджес так легко будет взять, то ошибаешься. Зубы твои легавые обломают». «Мне тоже кажется, что господин начальник полиции преувеличивает свои возможности», — интеллигентно подметил Леви Александер. «Насколько мне известно, дома всех присутствующих хорошо защищены. Да и сами мы за себя постоять можем». Кроме этих двоих, никто больше не высказался. Очевидно, что Печорин был на стороне Верещагина. Родственники как-никак. На лицах еще нескольких других я видел сомнения. В общем, информации уже было достаточно. «Думаю, будет правильно, если господин Бербатов все-таки позвонит», — сказал я. «Угроза серьезная, семьями мы рисковать не можем. Уж если полиция берет их в заложники». «Да уж, хороша полиция», — с яростью в голосе процедил Кшиштоф Крестовски. Бербатова мое предложение сбило с толку, но ненадолго. «Ваш дутый правитель, кажется, не понимает. Звони!» — перебил его я. Возникла пауза. Полицейский окинул взглядом грандов и быстро достал телефон, тут же нажав вызов. Прошла секунда. Вторая. Пятая. «Мои источники говорят, что в Тейме не собирался никакой отряд», — раздался в тишине голос Рэдклиффа. «И комиссия не собиралась. Томпсон действительно искал подход к Бербатову, но наш доблестный страж все пытался понять, куда ветер дует. Поэтому и пришел сегодня. Не думал, что старые грешки за собой потянут. «Назад!» — рявкнул полицейский в полный голос. За секунду до этого Верещагин сделал к нему шаг. Ман тоже уже стоял на ногах, заходя с другой стороны. «Встали, я сказал!» Все еще держа в руке телефон, Бербатов резко вытащил из скрытой кобуры рейтер. «Надо же! Еще и не простой, а с какой-то маскирующей техникой, из-за чего я его заранее не почувствовал. Думал, там у него что-то другое». Ман с Верещагиным русское оружие явно тоже узнали, из-за чего помедлили. «Не берут трубку, да?» — уточнил я. Услышав это, полицейский вздрогнул и перевел прицел на меня. Тогда уже я поднялся со своего места. Пару секунд на него смотрел, а после... шагнул. «Я это подержу, вы не против?» Бербатов уставился на меня совершенно безумным взглядом. Ведь секунду назад я стоял в 15 метрах от него, а теперь уже сжимал его запястье, не позволяя даже пошевелить рейтером. Можно было, конечно, и по-другому его обезвредить, но мне в любом случае была нужна практика. Новая техника сочетала в себе шах тай-цзи с перемещением через книгу, с помощью которого я выдернул Викторию из-под падающей люстры на вечере у саудитов. То, что их можно совместить, я ощутил, когда на новую ступень перешел. Получалось вроде неплохо. По крайней мере, ничего важного я между страницами в этот раз не оставил. Правда, голова теперь немного кружилась и тело ломило. Слишком часто использовать не получится. «Ты! Тварь!» Полицейский дернул головой, пытаясь пробить лбом мне в переносицу. Мы в упор стояли и... оказался на полу. Уж инерцию физического удара мне перехватить труда не составило. Рейтер остался у меня в руке. Нагнувшись, я еще и мобильник Бербатова подобрал. После спокойно открыл дверь. «Билл, забери товарища», — попросил я телохранителя. «Нужно упаковать и передать Груберу». «Хорошо, сейчас вызову кого-нибудь», — отозвался немец и занялся делом. Я же обернулся обратно к грандам. «Продолжим?» Сразу, конечно, не продолжили. Про готовый к атаке полицейский спецназ Бербатов не врал, так что сначала пришлось разобраться с ним. К каждому из фургонов я подъезжал лично и 4 раза подряд обрисовывал бойцам перспективы. Помогла уже не в первый раз моя стремительно увеличивающаяся популярность. И о социальном статусе правителя, 6, и о моем ранге влияния полицейским было известно. Не говоря уже о статусах и рангах остальных грандов, что находились в Праджисе. И спецназовцам, горожанам 2 и гражданам 3, совсем не улыбалось на кого-то из нас нападать. Тем более, что и приказ теперь отдать было некому. Ну и завершал каждую из речей я. «В городе будет новый начальник полиции. Вы его все хорошо знаете. Сегодня, пока у вас выходной, отправляйтесь по домам. Только оружие сдайте». Последнее, конечно, кое-какую тревогу вызывало, но возразить никто не посмел. В итоге сначала багажник, а после и салон моего коммотора оказались едва ли не под завязку забиты бронежилетами, фиксаторами, боевыми артефактами, системными, стихийными и обычным огнестрельными пистолетами, ружьями и автоматами. Уже потом я вернулся в Праджис. Гранды все это время явно тоже молча не сидели и успели прийти к общему мнению. «Алекс, у нас к тебе, по сути, один вопрос», — взял за всех слово Леви Александер. «Какие у тебя планы относительно Праджиса? Ты собираешься остаться в городе в ближайшие 5-10 лет?» Вопрос был резонный, и ответ у меня был готов. «Разумеется, я не собираюсь ограничиваться Праджисом», — ответил я. «Но как точка роста он меня полностью устраивает». Вероятно, для большинства это не было очевидно. Удаленность от порталов и транспортеров считалась огромным недостатком, который серьезно тормозил развитие. Однако при всем этом своих нынешних размеров Праджис как-то достиг. Во многом его населяли как раз те, кто предпочитал жить в стороне, но зато своей головой. Примеры многих грандов это подтверждали. Этакая вольница на отшибе мира. Устраивало ли это меня? Еще как устраивало. Это касалось и людей, и изолированности. Особенно изолированности, учитывая проблемы с Ротшильдами, Магнусом и другими. Тот самый надежный тыл, без которого никакое движение вперед невозможно. «Свои активы я в городе буду развивать», — сказал я твердо. После этих слов Леви с Харпером и Верещагиным переглянулись. Ударение на «свои» я сделал не случайно, но, судя по виду, их это не удивило. «Тогда у нас к тебе предложение». По итогу из Праджеса я вышел только под вечер. И, как ни удивительно, после всего еще почти полчаса ждал, пока Софи с Викторией закончат с покупками. Когда же я их увидел, в первые секунды даже не понял, где заканчиваются девушки, а где начинаются покупки. Насколько последних было до хрена. И это еще при том, что Йозуа, Стиба умудрились отстоять свой профессионализм и ни одного дизайнерского пакета в руки не взяли. «Так», — встретил я их всех. «И что это?» Сестра с системницей переглянулись. На лицах обеих было написано смущение с изрядной долей вины. Ни первую, ни вторую нельзя было назвать какой-то фанаткой вещей. Но тут, видимо, процесс случайно вышел из берегов. «Это она виновата! Это она виновата!» А они обе это явно поняли. Во всяком случае, вид оскорбленной невинности они приняли одновременно. И сдали подруга подругу, тоже на удивление дружно. «Что ж, будете отрабатывать», — обрисовал я единственный возможный для них выход. Софи в ответ тут же скуксилась. Виктория же как будто наоборот стала что-то в уме прикидывать. «Хм, ладно, посмотрим». Из-за объема покупок нам даже пришлось вызвать еще одну машину, потому что с учетом отнятого у полицейских, сами мы в коммутер уже физически не влезали. «А ты чем занимался?» — с подозрением уставилась на меня Софи. Горы огнестрел и артефактов незамеченными, понятно, не остались. «Город захватил», — пожал плечами я. В ответ Софи с удивлением оглянулась по сторонам, видимо, удивившись, что захваченный город внешне не отличался от незахваченного. «А нас не мог позвать?» — укорила Виктория. «Все интереснее, чем в 147-й раз трусы примерять». «Ага», — тут же повернулась к ней Софи. «Что-то ты в магазине так не говорила». «Не понимаю, о чем ты». «Вообще-то у меня все на видео записано». «Что? Ах ты мелкая...» «Так», — перебил я. «Сгружайте покупки и залезайте в машину, претензии после обсудите». Кое-как, но в две машины мы влезли. Какое-то время Софи с системницей еще спорили. «Ты про канал помнишь?» — спросил я сестру. «Разумеется, да», — ответила с возмущением. Потом прищурилась, явно пытаясь вспомнить, о чем вообще речь. И резко достала мобильник, начав снимать меня. «А что? Это влог, так все делают». «Ну ладно, хоть так». Глядя на нее, Виктория странно хмыкнула, переведя взгляд на меня. «Ты правда, город захватил?» — спросила она. «Он же вроде какому-то правителю принадлежит». «Да, что, собственно, касалось предложения Леви и остальных. Уж не знаю, от кого исходила инициатива. Скорее всего, сработала совокупность мнений и факторов. Успешный конкурс с турниром в Амшеле, суд грандов, моя предыдущая деятельность в Праджесе. Так или иначе, но заговорщики действительно решили, что им будет выгоднее выйти из состава Совета семей землевладельцев, 6, и заключить договоры с другим правителем, 6, со мной. Как объяснил Рэдклифф, это даже не было проблемой юридически. Совет семей с собственниками 4 и землевладельцами 5 визировал исключительно сателлиты, то есть договоры с минимальной формой зависимости, из которого можно было выйти в одностороннем порядке, потеряв права, обеспечивающие капитал, но не более. На практике, правда, правом выхода пользовались редко, Любой находящийся в зависимости грант – это и налоги, и статус для правителя, и дополнительные войска в случае прорывов или конфликтов. Потому в большинстве случаев подобные попытки заканчивались боевым столкновением между бывшими старшим и младшим партнерами. Ну и понятно, кто чаще побеждал. Нынешняя ситуация отличалась тем, что выйти из Совета 6 решило сразу много грандов. На совещании даже не все присутствовали, и причиной тому был не только великолепный я, как не обидно признавать, но и положение дел у Томпсона в Тейме. Потому что, по словам Леви, Верещагина и Харпера, происходить там стало что-то очень нехорошее. А именно, резко выросла преступность. Как низовая, касающаяся жителей 1-3, так и рейдерская, когда при попустительстве совета 6 у собственников 4 и даже отдельных землевладельцев 5 стали один за другим отжимать бизнесы и действовали при этом грязно, не стесняясь похищений, убийств, запугиваний и прочего. «Томпсон свои порядки навел», — прокомментировал Верещагин. На фоне Праджеса, в котором благодаря крепостям и действиям Грубера преступность, наоборот, практически до нуля упала, на грандов, да и вообще на жителей это произвело сильное впечатление. Дошло до того, что наметился даже обратный отток населения. Прежде нормальным считалось, что люди перебирались в более крупный и развитый Тейм. Теперь же наметилась противоположная тенденция. В общем, казалось бы, идеальная ситуация для меня. Но не все было так гладко. «У Томпсона никогда не было таких связей», — подметил немногословный Джеймс Харпер. «Особенно после исчезновения Чемберса и Эванса. Ему помогают». И в этих словах я ощутил скрытую угрозу. О чем конкретно шла речь, пока не было ясно, но косвенно происходящее меня как-то касалось. «А на Праджес это не перекидывается?» — уточнил я тогда. «В этом и проблема», — ответил мне Леви. «Уже начались попытки». Так что дело было не только в том, что гранды настолько уверовали в величие моей фигуры. О своих интересах думали. При этом людьми они были опытными, понимали, что брать на себя ответственность за них я не был обязан. И без того дел хватало. Потому и предложение мне сделали серьезное. Помимо стандартного финансового обеспечения договоров, ко мне также переходило по 10% основного актива каждого из них, включая агрокомплексы Верещагина, фастфудный Александера и даже электронный завод Харпера. И это при том, что Харпер и сам метил в правители 6. Учитывая его же дальновидность, внушало. Ко всему прочему, не все гранды решили ограничиться сателлитетом. Часть сразу же захотела куда более форму договора – протекторат. С большими налогами, необходимостью содержать определенное число бойцов и невозможностью расторгнуть соглашение без моего разрешения. На меня там тоже накладывалось куда больше ответственности, так что тут я куда дотошнее подходил к проверке желающих, но принял в итоге все равно всех. Прежде всего это была старушка Синьчжао. Ее мотивы были наиболее простыми. Последнюю сотню лет ее род только хирел. И в фенсах она видела возможность отыграть у судьбы несколько позиций. Для меня это тоже было хорошее приобретение. Хоть род был маленьким, но с очень неплохими боевыми традициями. Способности Джу-Джао были тому подтверждением. Также, особо не задумавшись, я принял к себе Кшиштофа Крестовски. Бизнесы у родителей Оливера были небольшие, зато лояльность не подвергалась сомнению. Те же доводы были и насчет Манна. Его доверие, кстати, особенно порадовало. У него возможности войти в большой род были еще и до этого, но он ими не воспользовался. Теперь же захотел. Кроме моих знакомых, подобное желание высказали еще несколько грандов помельче, и неожиданно землевладелец 5 Гарри Смит Листон, владевший одним из агрокомплексов Праджеса. Человеком он, как я понял, был порывистым, и если до совещания он скорее был настроен скептически, то события дня, наоборот, заставили его уверовать. Предварительное «да» я ему дал, но все же оставил и люфт на подумать. Какое-то время Рэдклифф с Коулом все равно будут документы готовить. Примерно такими оказались итоги совещания. Без всех подробностей, но я пересказал все это Софи с Викторией. Первая изо всех сил изображала скуку и страдания, но слушала внимательно. Системница, кажется, тоже было интересно. Когда я закончил, несколько мгновений она молчала. «Банковская система города», — сказала она. «Кто ее контролирует?» «Есть отделение больших банков. Ротшильд банка, Королевского банка, Виндзор, Ванг банка», — перечислил я. «Но большая часть пользуется банком Праджеса. Он принадлежит совету семей...» «Хм... А ведь правда. Только озвучив это, я и сам сообразил, что момент тонкий. Мои-то собственные активы были повсюду разбросаны. Ну и пока имели больше вид обещаний и потенциала, чем реальной валюты. А вот население города сбережения хранило в банке Праджеса». «Это ведь стихийный банк», — уточнила Виктория. «Они не смогут пойти против воли регулятора, иначе у них просто заберут лицензию. Вот только регулятор — это Ротшильд банк, а у тебя с ними...» «Верно. Вряд ли они пойдут на то, чтобы ломать систему Колонниса, но я бы все равно посоветовала тебе пользоваться системным банком. Если бы не Доминиум». Последнее она с некоторой долей вины сказала, но потом все-таки договорила. «Тебе нужен свой банк. Я знаю, такие есть. Им, правда, куда меньше доверяют. Но тебе-то для своих же. По-хорошему, вообще нужна другая валюта и другое обеспечение. По крайней мере, как страховка». Я выслушал ее очень внимательно. Кивнул. «Хорошо, занимайся», — сказал я. На несколько мгновений после этого повисла пауза, которую прервал радостный ржач Софи. «Ха-ха! Я же говорила, что он и тебя пахать заставит! Ой, не могу!» Вид у Виктории и правда был забавный. «Но...» — все-таки сумела что-то вымолвить системница. «Я слишком прекрасна для работы!» После этого Софи вообще стала с сиденья сползать. Впрочем, я видел, что Виктория во многом ее троллила. Как только первое удивление ее отпустило, выражение лица у нее сделалось задумчивым. «Ты же училась в Академии управления, так?» — напомнил я. «Как раз на финансовом». «Откуда ты...» «Ладно. Училась, пока мамочка меня не заперла. Но ведь мы же еще даже не...» В последний момент она оборвалась, уставившись на меня. Я, усмехнувшись, смотрел в ответ. «Духов, ты гад, короче!» И столько было эмоций в этой фразе, что уже я не выдержал и засмеялся. Даже Духовым меня по старой памяти назвала. Софи тут же навострила ушки. Сначала мне в лицо заглянула, потом Виктории. «Так, а что это все значит?» — быстро заговорила сестра. «Что это за такие недомолвки?» «Это взрослые разговоры, ты не поймешь», — взяв себя в руки, невозмутимо ответила ей Виктория. «Что?» — воскликнула Софи возмущенно. «Тогда... Щекоткина атака!» 7. Праджес. Территория промзон. Найджел Вильдершир работал в Роад Карго 7 уже больше 20 лет, и большую часть этого времени специализировался на... деликатной доставке. Правил в этой работе было немного, но каждое соблюдалось неукоснительно. Первое – точное время и место вручения. Второе – анонимность или, наоборот, верификация отправителя и получателя. Третье – послание только текст. Послание печаталось на бланке Road Cargo и отдельно проверялось всеми стихийными и системными анализаторами. Потому отправить вместе с ним яд или опасную технику было невозможно. По крайней мере, за последние 100 лет подобных инцидентов не случалось. Данную конкретную посылку Найджел упаковывал не где-нибудь, а неподалеку от знаменитого на все 9 планет сухого замка, твердыни рода Гурта, 7, а заодно и уникальной тюрьмы для влияющих, попасть в которую можно было только совершив что-то уж совсем впечатляющее. Разумеется, это могло быть и простым совпадением, но не особо Найджел верил в подобные совпадения. Впрочем, то были просто мысли, делиться которыми он ни с кем не планировал. Он был профессионалом, а потому собирался в точности выполнить инструкции, выданные заказчиком. Прибыть на седьмую. Добраться до города Праджес, находящегося вдали от всех порталов и транспортеров. Доехать до одной из заброшенных фабрик. Отсчитать седьмую секцию поваленного бетонного забора. Встать и ждать, пока не подойдет получатель. Не самая обычная инструкция, но и не сказать, что такая уж и странная. За время работы Найджелу приходилось письма и на дне реки оставлять, и на связки из воздушных шариков запускать. А одно из посланий он лично японскому императору в руки вложил. В общем, средняя степень странности, не более. А впрочем... «Добрый день», — поздоровался Найджел, увидев подходящего к нему мужчину. Не совсем было понятно, как он умудрился подобраться. Спрятаться поблизости было негде, но как-то смог. Ну и выглядел мужчина немного... рассеянным. В одежде не по размеру, с какой-то неуклюжей манерой двигаться. Когда Найджел поздоровался, мужчина что-то искал в траве, а когда поднял взгляд... «Ты кто?» «Роад Карго», — представился Вильдершир невозмутимо. «Доставку заказывали?» Несколько секунд мужчина сверлил Найджела взглядом. «Да?» «Тогда, пожалуйста, назовите секретный код». Он достал из кейса шкатулку, внутри которого и ждало письмо. Если код будет неправильным, послание самоуничтожится. Запасных попыток не предусмотрено. «Я начальник охраны», — заявил мужчина, будто это все объясняло. И замер в ожидании. Прошло 10 секунд. «Код цифровой», — решил все же пояснить Найджел. «Вы должны... два!» Вообще, по инструкции, это было не положено переспрашивать. Но с таким видом было сказано, будто это было первое, что в голову пришло. Чуть помедлив, Найджел огляделся по сторонам, проверил время. Вроде все точно. «Это все?» — уточнил он. «Да!» Пожав плечами, Найджел ввел обозначенную комбинацию. Секунда, и... шкатулка открылась. «Значит, и правда все верно?» Достав конверт, Вильдершир передал его мужчине. «Всего доброго», — пожелал Найджел и, развернувшись, зашагал в сторону своей машины. Оставил ее он примерно в километре от этого места. Спустя минуту из любопытства он все-таки обернулся, чтобы еще раз глянуть на начальника охраны. Но к тому моменту его там уже не было. «Все-таки достаточно странная доставка», — подумал про себя Найджел.